Когда он вышел из комнаты, Сомс сказал тихо: «Во вторник собрание, мало ли что может быть. Но, что бы ни случилось, эти деньги в безопасности». «Вы очень добры к нам, сэр». Сомс наклонил голову, пробуя перо. «Боюсь, я обидел вашего старого клерка», — сказал Майкл. «Он мне ужасно понравился, но я нечаянно сравнил его с букмекером». Сомс улыбнулся. «Грэдман — своеобразный тип», — сказал он. «Таких уже немного осталось». Майкл подумал, можно ли быть своеобразным типом до 60-летнего возраста, когда тип вошел в сопровождении бледного человека в темном костюме. Сомс, глядя как-то в бок, без предисловий сказал: «Это послесвадебный подарок моей дочери. Я подписываюсь в здравом уме и твердой памяти». Он подписался и встал. Бледный человек и Грэдмен тоже подписались. Когда бледный человек вышел, в комнате наступила полная тишина. «Я вам еще нужен?» — спросил Майкл. «Да. Я хочу, чтобы вы зашли со мной в банк. Я положу эту дарственную вместе с другими. Я больше не приду сегодня, Грэдмен». «До свидания, мистер Грэдмен». Майкл услышал, как старик что-то пробормотал в бороду, почти утонувшую в ящике стола, куда он прятал документы, и вышел вслед за Сомсом. «Вот здесь была раньше наша контора», — сказал Сомс, когда они проходили Полтри. «А до меня тут был мой отец». «Пожалуй, тут веселее», — заметил Майкл. «Опекуны встретят нас в банке, вы их помните?» «Двоюродные братья Флёр, да, сэр?» «Троюродные. Старший сын молодого Роджера и старший сын молодого Николаса. Я выбрал молодых. Очень молодой Роджер был ранен в войну, он ничем не занимается. Очень молодой Николас — юрист». У Майкла даже уши навострились. «А как назовут следующее поколение, сэр? Очень-очень молодой Роджер. Звучит даже обидно, правда?» «У него не будет детей при таких налогах. Он себе не может этого позволить. Он серьезный малый. А как вы назовете своего, если родится мальчик?» «Мы хотели его назвать Кристофером в честь святого Павла и Колумба». Собор святого Павла построен архитектором Кристофером Ренном. «Флёр хочет, чтобы он был крепкий, а я — чтобы был пытливый». «А если девочка?» «О, девочку назовем Энн». «Так», — сказал Сомс, — «очень хорошо. А вот и они». Они подошли к банку. У входа Майкл увидел двух форсайтов в возрасте между 30 и 40. Их лица с выдающимися подбородками он смутно помнил. В сопровождении человека с блестящими пуговицами они прошли в комнату, где другой человек без пуговиц достал лакированный ящик. Один из форсайтов открыл его ключом, Сомс пробормотал какое-то заклинание и положил дарственную в ящик. После того, как он и тот форсайт, у которого подбородок больше выдавался, обменялись чиновником замечаниями о банковских делах, все вышли в переднюю и расстались со словами: «Ну, до свидания».